сказать при всех, сказать о желании союза Азнауров уничтожить княжескую власть. Вот теперь, почти завтра, окружить Метехи, пленить Шадимана, сеятеля рабства, окружить могущественные замки, насильно заставить царя остаться одному у власти. Саакадзе усмехнулся. Сказать сейчас царь и народ и пасть изрубленным шакалами и погубить дело. Нет, тайна раскроется своевременно. Сказать царю наедине? Но разве уже не было опыта? Рисковать всем? Нет, и на это не пойдет Муурави. И Саакадзе спокойно посмотрел на Луарсаба. К какой войне готовлюсь, царь? Только к той, которую объявит царь Луарсаб. Почему не распускаю азнаурские дружины и даром кормлю? Лучше своих даром кормить, чем чужими быть съеденным. Давид-строитель первый ввел постоянные войска и никогда не проигрывал сражения. Муурави, облеченный доверием царя, обязан охранять Картли от неожиданных вторжений врагов. А замок Носте укрепляю, конечно, не от друзей. Народ ко мне бежит. От меня никто не убегает. Пусть князья об этом подумают. Саакадзе понимал шаткость объяснения, но войско Нукзара Эристави, главные силы, будут готовы к выступлению, всеми средствами оттянуть. Потом, царь, есть еще важные причины, только разреши через 14 дней доложить. Имею сведения. Турки на границе тоже спокойно не живут. Вот и светлейший Баграт побледнел. Не советую оруженосцам князя на границе кружиться. Нехорошо с врагами обмениваться черными башлыками. Народ бежит. Не все ко мне. Вот одного Мсахури, князя Амилахвари, на границе поймали. Какой угодно ценой оттянуть. Думаю, удастся найти разбойника, убившего священника. Один Мествири в лицо видел, говорит, в черный башлык прятался. Прошу, царь, разрешения представить тебе доказательства моей верности. Через 14 дней многое тебе открою. Луарсаб гулко стукнул мечом Багратидов. Но правда ли, что существует тайный союз Азнауров? Правда, царь. Однажды союз Азнауров открыл свою тайну царю Картли на Сурамских полях. Только благодаря Азнаурам не турки враждуют со мной сейчас, а князья. Луарсаб покраснел от слишком ясного намека. Потом об Аграте вспомнил. Гиены всегда надо опасаться. Шадиман, наблюдая царя, понял необходимость спасти положение. Острый взгляд на Андукапара, и сухой князь не замедлил пойти в атаку. За ним ринулись остальные. Угрозы, брань. «Выбирай, царь, мы или плебей, осмеливающийся посягать на честь и права князей всей Картли!» Забрецало оружие. У дальней стены мелькнула обнаженная сабля. Георгий стал считать, скольких уложат, пока до него добегут. Но обнажать шашку при царе в царском замке? Захочет ли Луарсаб после такой дерзости ждать объяснения? Шадиман поспешно сказал: «Князья, прошу выслушать. Муурави просит 14 дней. Имеем ли право отказывать? Слишком велики перед Картли заслуги Муурави. Я рассчитываю, любезному князю удастся успокоить доблестных защитников трона». Саакадзе изумленно, а Луарсаб с благодарностью взглянули на Шадимана. Посоветовав Саакадзе не терять времени, царь назначил смотр войск через 14 дней. И снова Ногойские высоты. Рука по-прежнему уверенно сжимает поводья, по-прежнему настойчивы властные глаза,